У нас, к сожалению, лимит времени, а так бы мы потрепались. А, вообще. А поехали. Когда мы вернемся к своим домам, когда мы разрушим отстроенный храм, когда мы уйдем от своих наваждений, когда мы изменим свои убеждения, город станет темно. Город нас не примет и уже не поймет. Город станет темно. Колонны домов хрупкие, как льда. Нас будут встречать закрытые двери и ржавые руки детских качелей. Те же лица и та же грязь, и те же улицы, та же мразь. Но город станет темно. Город нас не примет и уже не поймет. Город станет темно. Колонны домов хрупкие, как лед. Thank you.